Глава 3. Автор книги более 20 лет посвятил службе в уголовном розыске. Сюжеты его произведений взяты из жизни криминального города В и работы уголовного розыска. Детективы написаны с присущим автору юмором. Автор ушел из жизни в возрасте 41 года. Так местное информагентство накалякало о менте, приглашая на презентуху его книжки, изданной постмортом. С ментом мы пили шампанское по ночам на кладбище. С ментом было уютно бояться. Он был огромный и совершенно бесстрашный. Он приезжал ко мне на раздолбанном темно-синем цивике и говорил: «Ну, куда поедем шампанское пить, на кладбище или в аэропорт?» Мы садились в его цивик и ехали по моему выбору в одно из этих двух страшных мест. Чаще все-таки на кладбище, потому что ночных рейсов у нас тут практически нет, а самым любимым аэропортовским страхом у меня всегда было смотреть на взлетающие самолеты со стороны. Мы ехали на Артемовское кладбище, и я просила мента остановить машину метрах в 20 от, чтобы самой пройти эти 40 шагов до ближайшей оградки. Свет дальних цивиковых фар выхватывал из темноты встревоженные, заспанные портреты мертвецов. Я, дрожа хвостом, шла к ним навстречу, а сзади, выдерживая ритуальные 10 метров, чтобы дать мне возможность как следует набояться, шел мент с двумя бутылками шампанского в руках. Я прочитала анонс презентации и решила на нее не лететь. А если честно, то я опоздала. Летала над местами, которые у меня связаны с ментом, и забыла следить за временем. Дело в том, что я до сих пор не знаю, бзик это был или что другое, но в той первой своей квартире, балконом на асфальт и с дядей Борей за стеной, я ужасно боялась жить. Окна выходили на разные стороны, и по ночам я скакала по квартире с охранными мыслями. Мне всю дорогу казалось, что ко мне лезут. Дом стоял сильно на отшибе, а рядом был овраг, в котором как-то раз нашли два трупа, один расчлененный. В конце концов, мент подарил мне обрез двустволки, заряжавшийся 16-калиберными патронами с дробью. На пленэре я как-то попробовала из этой штуки стрельнуть. По бутылкам не попало ни разу, зато фанерный лист 2х2 в сито. Но что примечательно, спокойней мне не стало. С обрезом я стала бояться, что он мне пригодится. Мент учил меня, как затягивать труп убитого мною преступника ногами в квартиру, чтобы меня не посадили в тюрьму за превышение обороны. Попутно он наставлял, как вообще избавляться от трупов. Яма с известью — самый доступный вариант. И еще мне надо было каждый день писать новое заявление в милицию, что я нашла на улице ружье и несу его добровольно сдавать. Дата, подпись. Жизнь с обрезом оказалась очень хлопотной. В итоге я отдала его назад менту, потому что однажды не ночевала дома, а, приехав утром, обнаружила выбитое окно и три каменюки на полу. Мент приехал, собственноручно вставил стекло и провел расследование. Оказалось, что накануне вечером две какие-то пьяные дуры перепутали окна, хотели разбить окно дяде Бори, а насвинячили мне. Я представила, что было бы, окажись я дома. И я, конечно, разоружилась, а вскоре переехала в другую квартиру, которую расхерачил утюгом мичман Гриша, квартиру почти в центре, но тоже балконом на асфальт. Этот сказочный обмен устроил мне мент. В квартире почти в центре до меня жили воры, и он их поймал. Воры согласились на обмен со мной, потому что накануне украли в порту контейнер с кухонными плитами. Плиты мент вернул на место, а воры переехали подальше от контролируемой им территории. В новой квартире у меня была очень хлипкая дверь. Двухмесячный щенок и, спасибо менту, карабин «Сайга». Преступники обрезали мне кабельное телевидение, подумав, что это телефон. Не было там никакого телефона. залепили глазок конфетной бумажкой, а сами стали взламывать соседскую квартиру. Именно в тот день мне поставили решетки на окна и балкон, а дверь должны были поменять завтра. Время от времени преступники бились жопами о мою дрящевую дверь, отчего она вгибалась внутрь. Убрать с балкона за право охраны я не могла. Я с сайгой в руках тряслась от воров, но первая решила не нападать. Я вообще решила сделать вид, что меня нет дома, и выключила везде свет. В довершение ко всему мой двухмесячный щенок внезапно захворал животом, и я до утра просидела в темноте среди говен, не выпуская оружие из рук. Утром мент сказал, что надо было рывком открыть дверь, бабахнуть из сайги по ногам преступников и спокойно ложиться спать. В той же квартире у меня был газовый пистолет «Беретта», подаренный мне ментом на день рождения. «Беретту» у меня украл один итальянец, который оказался югославом, и с тех пор оружие в доме я не держала. А мент умер от сердца лет через 7 после истории с последним пистолетом. А в день его смерти я вообще была московским политтехнологом в Сыктывкаре. Я узнала о смерти мента из сообщения все того же информагентства города В. Впервые за весь Сыктывкар открыла сайт агентства и сразу увидела фотку мента в траурной рамке. Где его могила, я так и не узнала. Летала над лесным кладбищем, прочитывала надписи на памятниках, но знакомых ФИО не встретила. У журналистов бы спросить, они его любили, но я их не люблю. И не только за некролог, но и так вообще, за журнализм. Журнализм — это, конечно, не работа. Это сплошное блядство. А блядство очень-очень утомляет. Работая в журнализме, всегда стоишь перед нравственным выбором, какой именно блядью тебе стать — идейный или обычный. Идейное блядство отличается от просто блядства ужасной подробностью, пошлой суетой под клиентом. Поэтому выбирать тут есть из чего. Блядь идейная не в состоянии выполнить пожелания клиента без того, чтобы не сказать ему, что она вообще-то не такая, но обстоятельства. Блядь обычная или блядь вульгарис обслуживает клиента молча и старательно. Обычная блядь никогда не скажет клиенту, что она так не хочет. Блядь идейная постоянно норовит употребить клиента за его же деньги, причем своим любимым способом. Обычная рядовая блядь не станет говорить клиенту о том, что у того толстое пузо. Идейная блядь тоже не скажет этого, зато потом поведает всем таблоидам, что у клиента маленький член. Обычная блядь постоянно помнит на работе о том, что она на работе, но зато после работы начинает жить в свое обычное вульгарное удовольствие. Блядь идейная круглосуточно на боевом посту, даже тогда, когда ее никто не вызывает. Блядь вульгарис, реализовав заказ, благодарно берет деньги, надевает трусы и сваливает домой спать. Блядь идеис взимает плату, укоризненно глядя клиенту в глаза, а по дороге домой звонит подругам и жалуется, что ее только что изнасиловали. Выручку она пропивает, пытаясь залить тоску по утраченной девичьей чести. В общем, выбор есть, но какой-то уж больно паршивый. Поэтому из всех двух блядств я предпочитала блядство с Хирумицу. У меня с ним было практически по любви. Если бы не японское телевидение, меня бы убили недоверчивые кредиторы, у которых совершенно отсутствовало чувство юмора. Когда сгорел мой дом, они дали мне денег, чтобы я купила себе квартиру в МСК. Но единственной подходящей оказалась эта, с окнами на Босфор Восточный, очень далеко от офиса на Новом Арбате, где мне собирались хорошо платить. Глупо, наверное, с моей стороны, но я надеюсь, что небесная комиссия по вопросам нравственности скостит мне срок лет на 500, ну или хотя бы на 450.